Глава 29. Когда Ансельмо вошел в пещеру, Роберт Джордан сидел за дощатым столом напротив Пабло. Посреди стола стояла миска с вином, а перед каждым из них по кружке. Роберт Джордан сидел с записной книжкой и держал карандаш в руке. Пилар и Марии не было видно, они ушли вглубь пещеры. Ансельмо не мог знать, что Пилар увела туда девушку нарочно, чтобы та не слышала, о чем говорят за столом, и ему показалось странным, что Пилар нет здесь. Роберт Джордан поднял голову и взглянул на Ансельмо, когда тот откинул попону, висевшую над входом. Пабло сидел, уставившись прямо перед собой. Его глаза смотрели на миску с вином, но он не видел ее. «Я оттуда, сверху», — сказал Ансельмо Роберту Джордану. «Пабло нам все рассказал», — ответил ему Роберт Джордан. «Там 6 трупов, а головы они увезли с собой», — сказал Ансельмо. «Я пришел туда, когда уже было темно». Роберт Джордан кивнул. Пабло смотрел на миску с вином и молчал. Его лицо ничего не выражало, а маленькие свиные глазки смотрели на миску с вином так, будто он видел ее впервые в жизни. «Садись», — сказал Роберт Джордан Ансельмо. Старик сел на обитую кожей табуретку, и Роберт Джордан нагнулся и вынул из-под стола бутылку — подарок глухого. Виски в ней было только до половины. Роберт Джордан протянул руку за кружкой, налил в нее виски и пододвинул кружку Ансельмо. «Выпей, старик», — сказал он. Пабло поднял глаза от миски, посмотрел Ансельмо прямо в лицо, и когда тот выпил, снова уставился на миску с вином. Глотнув виски, Ансельмо почувствовал жжение в носу, в глазах, во рту, а потом в желудке у него разлилась приятная, успокаивающая теплота. Он вытер рот рукой. Потом взглянул на Роберта Джордана и сказал: «Можно еще?» «Конечно», — сказал Роберт Джордан, налил виски и на этот раз не стал двигать кружку по столу, а подал ее Ансельмо. Теперь виски уже не обожгло, но успокаивающая теплота усилилась вдвое. Это оживило Ансельмо, как введение физиологического раствора оживляет человека, потерявшего много крови. Старик опять посмотрел на бутылку. «Остальное на завтра», — сказал Роберт Джордан. «Ну, что ты видел на дороге, старик?» «Много машин», — сказал Ансельмо. «Я все записал, как ты мне говорил. Сейчас там у меня поставлен человек, женщина. Немного попозже схожу, узнаю». «А противотанковые пушки видел? Они на резиновом ходу с длинными стволами». «Да», — сказал Ансельмо. «Прошли 4 грузовика, и на каждом была такая пушка, прикрытая сверху сосновыми ветками. А при каждой пушке по 6 солдат». «Значит, 4 пушки?» — спросил его Роберт Джордан. 4, — сказал Ансельмо. Он не посмотрел на свою бумажку. «Ну, а еще что?» Роберт Джордан записывал со слов Ансельмо все, что тот видел на дороге. Ансельмо, обладавший замечательной памятью, свойственной людям, которые не умеют ни читать, ни писать, рассказал все с самого начала и по порядку. И пока он рассказывал, Пабло 2 раза подливал себе вина из миски. «Еще видал кавалерию. Она прошла в Лагранху с той стороны, где был лагерь глухого», — продолжал Ансельмо. Потом он сказал, сколько там было раненых и сколько убитых везли на лошадях. «Поперек одного седла лежал какой-то сверток, и я тогда не догадался, что в нем», — сказал он. «Но теперь я знаю, что там были головы», — он продолжал без пауз. «Кавалерийский эскадрон, остался только один офицер. Не тот, который был здесь утром, когда мы лежали около пулемета. Того, должно быть, убили. Среди мертвых 2 офицеров, судя по нашивкам на рукавах. Они лежали поперек седел, лицом вниз, руки болтались, и на том же седле, на котором везли головы, был привязан пулемет Глухого. Ствол погнут, вот и все, — кончил он. «И этого достаточно», — сказал Роберт Джордан и зачерпнул кружкой вина. «Кто, кроме тебя, переходил через линию фронта на республиканскую территорию?» «Андрес и Эладио. Который из них надежнее?» «Андрес». «Сколько ему понадобится, чтобы добраться отсюда до Новосеррады?» «Без поклажи и соблюдая осторожность, 3 часа, если повезет. Мы с тобой шли другой, более длинной, но более безопасной дорогой, потому что несли твои материалы». «А он доберется наверняка?» «Наверняка ничего не бывает». «И у тебя не бывает?» «Нет». «Значит, решено», — подумал Роберт Джордан. «Если бы он сказал, что доберется наверняка, я бы наверняка его и послал».